Глава 7. Группа двинулась легкой трусцой, прихватив с собой парочку светошумовых гранат, штык-ножи и, на всякий случай, пару лазерок. Безопасность превыше всего. У оврага они были через несколько минут. Рассредоточившись по низине, они растянулись по всему контуру лесной проплешины, лицом к врагу, который вот-вот должен был подойти. Шум мелких дождевых капель по листве. Где-то недалеко тенькает пичуга, пробует голос перед рассветом. Ожидание тянулось. По расчетам БК, противник должен был быть уже у кромки оврага, но поглядывающий через кусты скрип не видел никого на расстоянии 10-15 метров. Это настораживало. Дальше даже для синеглазки все сливалось в сплошную серую массу. Значит, и чужаки их видеть не могут. Минуты, казалось, растянулись в вечность. Наконец, скрип сделал жест, показывая, что противник рядом. Голосом пользоваться не стал. «Он один, командир». «Разведчик, скорее всего. Еще кого-нибудь видишь?» «Нет, он точно один». «Бык, разберись». Скрип скорректировал быка, чтобы тот перебрался чуть левее от лейтенантов, и поднял ладонь на уровень груди, показывая остальным членам группы притаиться. А затем бык резко встал, схватив темный силуэт за грудки, затянув к себе в тайник. Тихий булькающий звук подсказал, что это был последний вздох возможного разбойника. «Готов». «Скрип», — тихонько шепнул Рим Синеглазке. «Вижу еще двоих». «Стоят. Ждут этого», — ответил скрип, указывая на труп около ног быка. «Точно?» «Да, капитан. Я хорошо вижу в темноте». Следующие жертвы не заставили себя ждать долго. Кивок головы скрипа и после короткого жеста Рима бык и лейтенанты выскочили из оврага, притягивая за одежду к себе противников, втыкая ножи в глотки, дабы те и пискнуть не успели. Но только в этот раз совсем тихо не получилось. Жертва Чука заверещала. То ли сам лейтенант замешкался, как-никак первый боевой опыт, то ли силы не хватило. Осталось 5, только и успел подумать Рим, как перед силуэтами его армейцев зажглись факелы. По глазам ударило всем, но проморгался командир быстро, не так и ярок был этот свет. Через несколько секунд раздался странный свистящий звук. «Сука!» – возглас быка. Он еще раз от души матернулся, держась за бок. Рим и скрип рванули вперед, не давая противнику преимущества и возможности сориентироваться. «Кто ожидает, что при свете факелов перед тобой будут лежать тела твоих же собратьев, а рядом воины в странных одеяниях?» Вот и мародеры не сразу сообразили, что делать. Чук все-таки добил разбойника, изрядно перемазавшись его кровью, и одновременно с каким-то странным ревом бросился вслед за Геком на ближайшего противника. Опоздал. Гек ударил только один раз, но очень удачно, в лицо. Бык точным броском метательного ножа пробил грудь одного из факельщиков. Достал из-за пояса стандартный армейский и одним плавным движением развернулся к следующему, с несколько кровожадной ухмылкой на лице. «Осталось 4», — подумал Рим, когда приблизился к своей жертве. «3», — продолжилась его мысль, под душераздирающее сипение павшего. «Чук, обойди утырка с лампочкой!» — крик скрипа. «Я не вижу ни хрена!» Он отскочил за границу освещенного факелами круга, опустил руки и мигал, старательно смаргивая слезы. В ответ от того самого утырка раздался весьма понятный всем крик, хоть и не на русском. «Демон! Демон!» Его слова заставили оставшихся разбойников оторопеть, словно реального демона увидели. Пусть скрип и был обычным человеком с офтальмологической модификацией тела, но в этом мире увидеть ярко светящиеся в темноте синие глаза... Один из нападавших отбросил факел и упал на колени, осеняя себя крестным знамением. Спустя пару секунд бандит сдох. Синеглазка неловким рваным движением вспорол горло молящегося. Все же резкие переходы со света в тень выбивали скрипы из колеи. Последним остался арбалетчик. За ним пришлось даже немного пробежаться по лесу, потому что мужик, похоже, оказался самым сообразительным и при первом же сопротивлении лихо рванул в сторону города. Лейтенантам пришлось гнать его чуть ли не 2 километра. Труп бросили там же. В это время на месте боя скрип и командир стаскивали трупы во враг, понимая, что придется рубить еще несколько веток. Небольшая кучка оружия потихоньку росла. Арбалет, тяжелые длинные ножи, болты в маленьком колчане, даже солидных размеров меч, который так и остался в ножнах. Бык, морщась, держался за бок. Арбалетный болт изрядно рассадил кожу. Рана обильно кровоточила, но бык пока и не думал прижигать ее. Пусть очистится естественным путем. Первый раз за все время он задумался о том, что количество антибиотиков в их аптечке не так уж и велико, да и срок годности у них. Ну, на ближайшие 2-3 года им должно хватить, а потом... Потом будет видно. Он встал и, придерживая локтем рассеченный камуфляж на боку, двинулся ближе к трупам. В отличие от скрипа, так хорошо в темноте он не видел. Но сейчас предрассветная мгла была уже достаточной для того, чтобы опознать одно из тел. «Рим, глянь, вот этот и есть тот охранник». Бык ткнул пальцем в здорового молодого мужика. «Так что правильно я все заметил. От ювелира следок идет. Весь вопрос в том, замешан ли ювелир сам. Нам-то какая разница?» «А такая», – недовольно фыркнул бык, «что если ювелир замешан, я ему сам башку сверну. Заодно и поживимся чем», – практично добавил он. Рим промолчал, и они со скрипом, кряхтя, потащили очередной труп к оврагу. Это был последний. Пока шли к лагерю, Рим отправил скрипа вперед и как-то очень устало сказал быку: «Вась, я понимаю, что с нашей сноровкой мы можем весь город этот разнести, но, может, не будем так сильно вмешиваться? Даже если замазан ювелир, пускай с ним разбираются местные власти. Нам бы самим решить, чем заняться. Я как подумаю, что в купцов оформимся, начнем торговать и всю жизнь этой херней заниматься». Он помолчал и уж совсем как-то тихо добавил: «Что-то мне как-то совсем хреново, Вась». Фифа, на удивление, в обморок падать не стала. Самым поразительным было то, что к их приходу на костре уже закипела вода, в которой варились какие-то тряпки. Подхватив одну из них, девица обмыла рану чуть трясущимися руками, поглядывая на быка с жалостью. После этого разбила капсулу с белым порошком, припудрила разрез. Глядя, как шипит и морщится бык, ласково погладила его по плечу и сказала извечную фразу всех медсестер: «Потерпи, миленький, потерпи, сейчас пройдет». Бык чуть насмешливо глянул на ее дрожащие руки и добродушно ответил: «Не переживай, потерплю». Сверху рану она залила клеем и выдала быку чистую нателку. Завтрак был спешный. Напуганный ранами и непонятным отсутствием мужчин, Хосе, которому никто и ничего не стал объяснять, нервничал и подозревал что-то. Для страховки бык взял с собой в город Гека. «Пойдешь следом, не отсвечивай особо. В лавку не входить, мало ли что. Дальше смотри по обстоятельствам. Если мы с помидором выйдем, двигаешься за нами и смотришь, нет ли слежки. Ну, а если не выйдем через 10 минут, идешь и смотришь, что и как, но уже понимаешь при этом, что мы вляпались в дерьмо. С собой берешь светошумовую, пару штук возьми, макара, ну и ножей метательных пяток. Думаю, достаточно». Дальше бык быстро пояснил сеньору Хосе, почему хочет выйти раньше. «Просто осмотреться и последить за лавкой. Поймите, сеньор, у меня нет дурных мыслей о вас, но вчера, когда мы возвращались, я видел за нами слежку. Мне это не понравилось». Судя по бледной морде Хосе, купец уже жалел, что ввязался в эту сделку. Эти странные люди, особенно тот с демонскими глазами, как-то сумели усыпить его бдительность, но сейчас все тревоги вернулись. Купец мучительно пытался понять, куда они уходили ночью. Может быть, охотились на людей и пили их кровь? Обязательно надо будет сходить на исповедь и вымолить себе прощение за общение с нечистыми. Ни один из них даже Святой Крест не носит. Конечно, сеньор Варгас знал, что существуют не только иноверцы, но еще и всякие еретики. Однако для себя вообще не мог решить, во что верят эти люди. Немного подумав, он решил аккуратно выспросить это по дороге у спутника. Этот здоровяк хоть и выглядит устрашающе, но общается довольно вежливо. Правда, речь у него заторможенная, он часто запинается, но все же понять можно. Конечно, это совершенно богопротивный способ вот так вот учить язык. Хосе передернулся, вспоминая пыточные боли, когда синеглазый демон клеил ему на виски эти чудовищные белые штуки. Но ведь деньги они разделили по-честному и были достаточно щедры, а могли ведь просто убить и забрать всю себе. Он перекрестился при мысли о собственной смерти и с сомнением, покосившись на быка, подумал: «В бою этот воин будет страшен. Может быть, предложить чужеземцам сдать им две пустующие комнаты? Пожалуй, они за это хорошо заплатят. Дела в последнее время и так идут не слишком удачно. Да еще и Симон, скотина ленивая, требует добавку к зарплате, а сам только и норовит вина нахлебаться. А если с этими договориться, то и денежка будет капать, и Симона можно будет выгнать. Понять бы только, куда они уходили ночью, что за переполох был. Вдруг святой отец прав, и такие, как они, питаются человечиной». В целом мысли купца метались от плюса к минусам. И неизвестно, чем бы закончились эти размышления, если бы бык не сказал: «Выдвигаемся. Вы, сеньор Хосе, получите награду, если сделка пройдет без конфликтов, и, выходя из города, я сниму с вас браслет». Рим с остальными торопливо дорезали машину и складывали самые подозрительные вещи в палатку. Конечно, ее защитная пятнистая ткань не слишком привычна для этого мира, но все же это просто ткань, а показывать местным всевозможные аптечки, мухи и могущую в любой момент мигнуть сигналку явно не стоит. Уходя, бык сказал командиру: «Если все окей, то жди нас с телегами. Да не забудь, пусть синеглазка глаза завяжет». Потом с сомнением глянул на молодого здорового парня и посоветовал: «Слышь, Скрип, ты себе хоть трость какую из палки сооруди, а то такого слепого только дурак не заподозрит». До города дошли без помех, обгоняя неторопливо ползущие телеги и группки крестьян, несущих в корзинах то ли овощи, то ли что-то другое на продажу. Гек, как и было велено, отставал от них метров на 10. Но из виду не терял. В город прошли беспроблемно. Сеньор Хосе даже поздоровался с одним из воротчиков, и тот, принимавший плату от небольшого каравана, довольно дружелюбно кивнул в ответ. Город был изрядно засран. Гек, попавший сюда в первый раз, внимательно рассматривал низенькие домишки окраины, настороженно вглядывался в идущих сзади и перед ним людей, стараясь не слишком вертеть башкой, чтобы не привлекать внимания. Странным и незнакомым было все, начиная от загаженных камней не слишком широкой мостовой, заканчивая запахами и звуками. Даже люди сильно отличались от привычных Геку современников. Лица многих были изуродованы странными вмятинами и рытвинами. И рыла-то у них какие-то бандитские. Такого в темном переулке встретишь, невольно за оружие схватишься. Гек из-под тишка рассматривал идущего почти параллельно с ним здорового мужика в монашеской рясе тускло-коричневого цвета. Длинный, почти до щиколотки, плащ-палатка из грубой серой шерсти по покрою почти не отличался от плаща самого Гека. Ну, конечно, ткань-то другая, но в целом выглядит Гек похоже. Он даже слегка расслабился, понимая, что не слишком отличается от местных. Самым интересным Геку показались две вещи в обличии этого мужика: лысая макушка и сандалии на босу ногу. Сандалии состояли из нескольких переплетенных крест-накрест ремешков, уходящих под рясу. Похоже, это некоторое подобие той обуви, что носили греки-римляне. А вот лысина на маковке явно была искусственной, потому что ниже бритой части, уже даже слегка зарастающей ежиком, спускались нормальные густые волосы, стриженные под горшок. Гек поморщился, ковыряясь в собственной памяти. Мелькнул какой-то старый кадр из фильма о Робин Гуде, и, наконец, он с облегчением вспомнил. Танзура. Эта штука на башке называется танзура. Вместо нормального кожаного ремня монах опоясан был довольно грубой витой веревкой, а поверх рясы тускло поблескивал чуть тронутый зеленой патиной медный крест. Размером эта хрень была поболее ладони самого Гека. Вообще под такого маскироваться никаких проблем. Вон как его почтительно обходят, некоторые даже кланяются. Но, конечно, такую прическу носить нахер надо. Хотя выжить захотим, мы не такое носить будем», – завершил он философские размышления. Между тем, бык и сеньор Хосе достаточно быстро двигались куда-то ближе к центру. Минут через 20 дома вокруг стали выглядеть поприличнее, меньше напоминать хижины и больше человеческое жилье. Впечатление это, однако, очень быстро было смазано небольшим табуном овец, который три пастуха гнали в том же направлении, куда двигалась основная масса людей. Лавка ювелира, на пороге которой бык замедлился, давая возможность сопровождающему догнать их, выглядела с точки зрения Гека весьма странно. Единственное окно было застеклено какими-то толстыми мутноватыми кусками, вставленными в железную раму. Квадратов в раме было 8, и пробраться сквозь такой проем, даже если выбить стекло, мог бы только ребенок. Но даже этого хозяину лавки показалось мало. Поверх стекла была вделанная в стену металлическая решетка с острыми шипами. Шипы были такой длины, что дотянуться сквозь них и разбить стекло вряд ли бы кто-то смог. Гек остановился метрах в 10 на противоположной стороне и, немного подумав, встал на невысокое крыльцо какого-то дома, чтобы прохожие не застилали ему вид. Пусть людей было не так и много, но все же. Кроме этого странного окна, над распахнутым входом в лавку мерзко поскрипывала свисающая на цепях вывеска. Фигурно вырезанный кусок жести изображал собой, похоже, граненый драгоценный камень. Судя по зеленому цвету, изумруд. Взял его с собой бык не случайно, возможно, чего-то опасался. Потому глаз единственного видимого выхода Гек не спускал. Волновался он зря. Через несколько минут из лавки выдвинулся какой-то дохляк с мечом наголо и пожилой пухленький дядечка, который при дневном свете внимательно осмотрел кольцо Фифы. Бык в это время стоял за его спиной с совершенно равнодушной мордой. Затем все вернулись в лавку, и минут через 10, заставив Гека уже слегка заволноваться, из лавки вышли бык и бурно жестикулирующий сеньор Хосе. Поскольку никаких знаков командир не подавал, то Гек, бдительно следя, чтобы к ним никто не подходил близко, не завязал драку или не попытался дотронуться, молча плелся следом. «Сеньор Басилио, одна большая телега есть у меня, вторую можно нанять в доме напротив. Там живет мой добрый сосед, он много не запросит. Но ваше богатство потребует еще минимум 3 телеги, а то и 4». «Сеньор Хосе», – недовольно перебил его бык, – «сколько раз повторять, не Басилио, а Василий. Василий!» Сеньор Варгас весьма старательно произнес. «Басилий!» И снизу вверх вопросительно глянул на быка, как бы проверяя, доволен ли его грозный сопровождающий. Бык раздраженно махнул рукой. «Скажите, а зачем вы пробовали некоторые монеты на зуб?» Купец даже остановился от возмущения, всплеснул руками и каким-то менторским тоном, как неразумному ребенку, пояснил. «Сеньор Басилио, а как же фальшивые монеты?» «Конечно, сеньор Хуан – ювелир известный, и слово его под сомнение не ставит, но мало ли что». «Ага, понятно. Ну что же, как я вам и обещал, вы получите свою награду. Кстати, сеньор Хосе, вы заметили, что в лавке новый охранник? Скажите, они часто меняются?» Хосе равнодушно пожал плечами и ответил. «Мало ли, может, запил, а может, застрял в квартале у веселых девок». «И что, такое часто бывает с охраной?» «Всякое бывает», – несколько туманно пояснил сеньор и раздраженным тоном добавил. «Мой Симон тоже пару раз устраивал мне неприятности. Сейчас сеньор Басилио преданных слуг уже и не найти».